нахально подмигнул ей и, насвистывая, подошел к Анисиму с Ириной. «Посторонитесь, товарищ капитан, на два лаптя правее солнца», — попросил Митька и легонько отнял у старика вилы. «Дай-ка, папаша, так называемый ручной инвентарь, а, проще говоря, отдохни малость». Когда старик отошел в сторону, Митька двумя-тремя взмахами развалил копну, так же, как минуту назад к Лашке, подмигнув Ирине. А коли вдова походила бы на воспитателя подрастающего поколения крупного рогатого скота, то и минуток тысячу. Захар увидел, как вспыхнули гневные искры в глазах внучки Шатрова, как розовый отсвет от этих искр растекся по ее чуть загорелым щекам. Видел, как выхватил дед Анисим вилы у Иринки и замахнулся на Митьку, как со смехом отскочил Митька и пошел разбрасывать многопудовые копны, словно машина. Зашевелился остальной народ, приступая к работе. «Ну, дьявол!» — восхищенно произнес дед Анисим вслед Митьке. «Надо же позор отца прикрыть!» — усмехнулась Клашка. «Чего? Чего ты на него уставилась?» — крикнул вдруг на свою внучку дед Анисим. «Глаза полиняют! Мир не в том свете казаться будет!» И уже тише, насмешливо сказал, мотнув бороденкой в сторону Фрола. «Грех да позор, как дозор! Хошь не хошь, а нести надо!» А Фролу, видимо, было бы легче, если бы вместо каждого слова ему вбили в голову по раскаленному добела гвоздю. Он пошатнулся и, обмякнув, сел, как упал, на кошенину, будто его в самом деле ударили по голове. Глянул на балаган, куда скрылся Устин Морозов, и медленно сник, как-то сжался, стал смотреть вниз. Садясь, Курганов заметил, что в это время поднялся Захар. Фрол думал, что председатель подойдет и добьет его сейчас каким-нибудь словом. Но Большаков ничего не сказал, даже не посмотрел в его сторону. Вокруг крохотного, всего метров 30 в диаметре, лугового озерка стояло несколько бревенчатых бараков, в которых жили колхозники во время сенокосной страды. Помещалась кухня, столовая, склад для мелкого инвентаря. Но и бараки, и столовые обычно пустовали. Почти все предпочитали есть и спать на чистом воздухе, для чего возле кухни соорудили два длинных стола, для ночлега каждое лето ставили на скорую руку травянистые балаганы. Однако нынче балаганы пустовали, в них было холодно, сыро, неуютно, и комары, залетая туда, видимо, по привычке, пищали жалобно и обиженно. Вечер, как и все предыдущие вечера, навалился тяжелый, молчаливый, и сразу без обычных сумерек превратился в ночь. На небе не было видно ни звездочки. Все бараки ярко светились окнами. Полосы света падали с разных концов на темную гладь озерка, разлиновав его вдоль и поперек, разрезав на треугольники, ромбы, квадраты. Из столовой доносились голоса, звон посуды. Но Фрол Курганов ужинать не стал. Выйдя из барака, он направился к стоявшей метрах в 50 конюшне, видимо, проверить, все ли там в порядке. Через полчаса вернулся, спустился по тропке к самой воде и сел. Озерко по-прежнему лежало молчаливое, неподвижное, словно застывшее. Но минут через пять Фрол все-таки уловил еле слышимый шорох крохотных волн. Уловил и, удивившись чему-то, стал внимательно прислушиваться к этому шороху. Так он неподвижно просидел еще с полчаса. Спина затекла. Фрол вздохнул, потянулся. И тотчас сзади раздался испуганный голос Клашки Никулиной. «Кто тут?» На землю упало что-то тяжелое. «Ну я это!» Недовольно промолвил, вставая Фрол. «Фу ты! Я думала, зверь какой или собака!» «Собака тоже зверь», — сказал зачем-то Фрол. «Чего по темноте шляешься?» «Да постирать вот». Никулина, присев на корточки, начала складывать в таз вывалившееся белье. «В темноте-то чего настираешься?» «Мне сполоснуть только». «Ну, иди», — и посторонился. Клашка зашла по колено в воду, принялась полоскать белье. По озерку прокатились волны, светлые полосы заколебались, ожили. Фрол, покуривая, сидел на старом месте,